Глава 18. Габерсуп. Весною нагрянула на нас новая беда — сыпной тиф. Первым заболел Костя Витковский. Его влияние в колонии было огромно. Он был самый культурный колонист, умен, приветлив, очень вежлив. Но в то же время он умел, не теряя достоинства, быть хорошим товарищем и очень много помогал ребятам в их школьных делах. Его все любили. Врача в колонии не было. Екатерина Григорьевна, побывавшая когда-то в медицинском институте, врачевала в тех необходимых случаях, когда и без врача обойтись невозможно, и врача приглашать неловко. Ее специальностью уже в колонии сделалась чесотка и скорая помощь при порезах, ожогах, ушибах. А зимой, благодаря несовершенству нашей обуви, у нас много было ребят с отмороженными ногами. Вот, кажется, и все болезни, которыми снисходительно болели колонисты. Они не отличались склонностью возиться с врачами и лекарствами. Я всегда относился к колонистам с глубоким уважением именно за их медицинскую непритязательность, и сам многому у них в этой области научился. У нас сделалось совершенно привычным не считаться больным при температуре в 38 градусов, и соответствующей выдержкой мы один перед другим щеголяли. Впрочем, это было почти необходимым просто потому, что врачи к нам очень неохотно ездили. Вот почему, когда заболел Костя и у него оказалась температура под 40, мы отметили это как новость в колонистском быту. Костю уложили в постель и старались оказать ему всяческое внимание. По вечерам у его постели собирались приятели, а так как к нему многие относились хорошо, то его вечером окружала целая толпа. Чтобы не лишать Костю общества и не смущать ребят, мы тоже у кровати больного проводили вечерние часы. Дня через три Екатерина Григорьевна тревожно сообщила мне о своем беспокойстве. Очень похоже на сыпной тиф. Я запретил ребятам подходить к его постели, но изолировать Костю как-нибудь по-настоящему было все равно невозможно. Приходилось и заниматься в той же комнате, и собираться вечером. Еще через день, когда Витковскому стало очень плохо, мы завернули его в ватное одеяло, которым он укрывался, усадили в фаэтон, и я повез его в город. В приемной больнице ходят, лежат и стонут человек 40. Врача долго нет. Видно, что тут давно сбились с ног, и что помещение больного в больницу ничего особенно хорошего ему не сулит. Наконец приходит врач. Лениво поднимает рубашку у нашего Витковского, старчески кряхтит и лениво говорит записывающему фельдшеру: «Сыпной! В больничный городок!» За городом в поле от войны осталось десятка два деревянных бараков. Я долго брожу между сестрами, больными, санитарами, выносящими закрытые простынями носилки. Говорят, что больного должен принять дежурный фельдшер, но никто не знает, где он, и никто не хочет его найти. Я, наконец, теряю терпение и набрасываюсь на ближайшую сестру, употребляя слова «безобразие», «бесчеловечно», «возмутительно». Мой гнев приносит пользу. Костю раздевают и куда-то ведут. Возвратясь в колонию, я узнал, что слегли с такой же температурой Задоров, Осадчий и Белухин. Задорова, впрочем, я застал еще на ногах в тот самый момент, когда он отвечал на уговор Екатерины Григорьевны лечь в постель. «И какая вы женщина странная! Ну чего я лягу? Я вот сейчас пойду в кузницу, там меня Сафрон моментально вылечит». «Как вас Сафрон вылечит? Что вы говорите глупости?» «А вот тем самым, что и себя лечит. Самогон, перец, соль, алионафт и немного колесной мази», — заливается Задоров по обыкновению выразительно и открыто. «Смотрите, Антон Семенович, до чего вы их распустили», — обращается ко мне Екатерина Григорьевна. «Он будет лечиться у Сафрона. Ступайте, укладывайтесь». От Задорова несло страшным жаром, и было видно, что он еле держится на ногах. Я взял его за локоть и молча направил в спальню. В спальне уже лежали в кроватях Осадчий и Белухин. Осадчий страдал и был недоволен своим состоянием. Я давно заметил, что такие боевые парни всегда очень трудно переносят болезнь. Зато Белухин по обыкновению был в радужном настроении. Не было в колонии человека веселее и радостнее Белухина. Он происходил из столбового рабочего рода в Нижнем Тагиле, во время голода отправился за хлебом, В Москве был задержан при какой-то облаве и помещен в детский дом, оттуда убежал и освоился на улице, снова был задержан и снова убежал. Как человек предприимчивый, он старался не красть, а больше спекулировал. Но сам потом рассказывал о своих спекуляциях с добродушным хохотом. Так они были всегда смелы, своеобразны и неудачны. Наконец Белухин убедился, что он для спекуляции не годится, и решил ехать на Украину. Белухин когда-то учился в школе, знал обо всем понемножку, парень был разбитной и бывалый, но на удивление и дико неграмотный. Бывают такие ребята, как будто всю грамоту изучил, и дроби знает, и о процентах имеет понятие. Но все это у него удивительно коряво и даже смешно получается. Белухин и говорил на таком же корявом языке, тем не менее умным и с огоньком. Лежа в тифу, он был неистощимо болтлив, и, как всегда, его остроумие удваивалось случайно комическим сочетанием слов. «Тиф — это медицинская интеллигентность, так почему она прицепилась к рабочему от природы? Вот когда социализм уродится, тогда эту бациллу и на порог не пустим. А если, скажем, ей приспичит по делу, паёк получить или что, потому что ей тоже по справедливости жить нужно, так обратись к моему секретарю-писателю». А секретарем приклепаем Кольку Вершнева, потому он с книжкой, как собака с блохой, не разлучается. Колька интеллигентность совершит, и ему что блоха, что бацилла, соответствует по демократическому равносилию. «Я буду секретарем. А ты что будешь делать при социализме?» — спрашивает Колька Вершнев, заикаясь. Колька сидит в ногах у Белухина по обыкновению с книжкой, по обыкновению взлохмаченной и в изодранной рубашке. «А я буду законы писать, как вот тебя одеть, чтобы у тебя приспособленность к человечеству была, а не как к босику, потому что это возмущает даже Тоську Соловьева. Какой же ты читатель, если ты на обезьяну похож?» «Да и то не у всякого обезьянщика такая обезьяна черная выступает, правда, Тоська?» Хлопцы хохотали над Вершневым. Вершнев не сердился и любовно посматривал на Белухина серыми добрыми глазами. Они были большими друзьями. Пришли в колонию вместе и рядом работали в кузнице. Только Белухин уже стоял у наковальни, а Колька предпочитал дуть мехом, чтобы иметь одну свободную руку для книжки. Тоська Соловьев, чаще называвшийся Антоном Семеновичем. Были мы с ним двойные тезки. Имел от роду только 10 лет. Он был найден Белухиным в нашем лесу, умирающим от голода и уже в беспамятстве. На Украину он выехал из Самарской губернии вместе с родителями, в дороге потерял мать, а что потом было и не помнит. У Тоськи хорошенькое ясное детское лицо, и оно всегда обращено к Белухину. Тоська, видимо, прожил свою маленькую жизнь без особенно сильных впечатлений, и его навсегда поразил и приковал к себе этот веселый, уверенный зубоскал Белухин, который органически не мог бояться жизни и всему на свете знал цену. Тоська стоит в головах у Белухина, его глазенки горят любовью и восхищением. Он звенит взрывным дискантным смехом ребенка: «Черная обезьяна!» «Вот Тоська у меня будет молодец!» Белухин вытаскивает его из-за кровати. Тоська в смущении склоняется на белухинский живот, покрытый ватным одеялом. «Слушай, Тоська, ты книжки не так читай, как Колька, а то видишь, он всякую сознательность заморочил себе». «Не он книжки читает, а книжки его читают», — сказал Задоров с соседней кровати. Я сижу рядом за партией в шахматы с Карабановым и думаю, они, кажется, забыли, что у них тиф. «Кто-нибудь там позовите Екатерину Григорьевну». Екатерина Григорьевна приходит в образе гневного ангела. «Это что за нежности? Почему здесь Тоська вертится? Вы соображаете что-нибудь? Это ни на что не похоже». Тоська испуганно срывается с кровати и отступает. Карабанов цепляется за его руку, приседает и в паническом ужасе дурашливо отшатывается в угол. «И я боюсь!» Задоров хрипит. «Тоська, так ты же и Антона Семеновича возьми за руку! Что же ты его бросил?» Екатерина Григорьевна беспомощно оглядывается среди радостной толпы. «Совершенно так, как у зулусов». «Зулусы — это которые без штанов ходят, а для продовольствия употребляют знакомых», — говорит важно Белухин. «Подойдет это к барышне, позвольте вас сопроводить. Та, конечно, рада. Ах, зачем же, я сама проводюся». «Нет, как же можно, разве можно, чтобы самой? Ну, до переулка доведет и слопает, и даже без горчицы. Из дальнего угла раздается заливчатый дискант Тоськи. Екатерина Григорьевна улыбается. Там барышень едят, а здесь малых детей пускают к тифозному. Все равно. Вершнев находит момент отомстить Белухину. Зулусы не едят никаких барышень. И, конечно, культурная тебя. Заразишь ты Тоську. А вы, Вершнев, почему сидите на этой кровати? Замечает его Екатерина Григорьевна. Немедленно уходите отсюда. Вершнев смущенно начинает собирать свои книжки, разбросанные на кровати Белухина. Задоров вступается. Он не барышня. Его Белухин не будет шамать. Тоська уже стоит рядом с Екатериной Григорьевной и говорит, как будто задумчиво, «Матвей не будет есть черную обезьяну». Вершнев под одной рукой уносит целую кучу книг, а под другой неожиданно оказывается Тоська, дрыгает ногами, хохочет. Вся эта группа сваливается на кровать Вершнева в самом дальнем углу. Наутро глубокий воз, изготовленный по проекту Калины Ивановича и немного похожий на гроб, наполнен до отказа. Завернутые в одеяло сидят на дне подводы наши тифозные. На края гроба положена доска, и на ней возвышаемся мы с Братченко. На душе у меня скверно, потому что предчувствую повторение той же канители, которая встретила Витковского. И нет у меня никакой уверенности, что ребята едут именно лечиться. В общей свалке несчастья они меньше всех могут надеяться на счастливый случай, а тем более на чью-либо заботу. Осадчий лежит на дне и судорожно стягивает одеяло на плечах. Из одеяла выглядывает черно-серая вата. У моих ног я вижу ботинок Осадчего, корявый и истерзанный. Белухин надел одеяло на голову, построил из него трубку и говорит, «Народы эти подумают, что попы едут. Зачем такую массу попов везут?» Задоров улыбается в ответ, и по этой улыбке видно, как ему плохо. В больничном городке прежняя обстановка. Я нахожу сестру, которая работает в палате, где лежит Костя. Она с трудом затормаживает стремительный бег по коридору. «Витковский, кажется, в этой палате». «В каком он состоянии?» «Еще ничего не известно». Антон за ее спиной дергает кнутом по воздуху. «Вот еще неизвестно! Как же это неизвестно?» «Это с вами, мальчик?» Сестра брезгливо смотрит на отсыревшего, пахнущего навозом Антона, к штанам которого прицепились соломинки. «Мы из колонии имени Горького, начинаю я осторожно. Здесь наш воспитанник Витковский. А сейчас я привез еще троих, кажется, тоже с тифом». «Так вы обратитесь в приемную?» «Да в приемной толпа. А кроме того, я хотел бы, чтобы ребята были вместе». «Мы не можем всяким капризом потурать!» Так и сказала «потурать» и двинулась вперед. Но Антон у нее на дороге. «Как же это? Вы же можете поговорить с человеком!» «Идите в приемную, товарищи, нечего здесь разговаривать!» Сестра рассердилась на Антона. Рассердился на Антона и я. «Убирайся отсюда, не мешай!» Антон никуда, впрочем, не убирается. Он удивленно смотрит на меня и на сестру, а я говорю сестре тем же раздраженным тоном: «Дайте себе труд выслушать два слова. Мне нужно, чтобы ребята выздоровели обязательно. За каждого выздоровевшего я уплачиваю 2 пуда пшеничной муки. Но я бы желал иметь дело с одним человеком. Витковский у вас, устройте так, чтобы и остальные ребята были у вас». Сестра обалдевает, вероятно, от оскорбления. «Как это пшеничной муки? Что, это взятка? Я не понимаю». «Это не взятка, это премия, понимаете? Если вы не согласны, я найду другую сестру. Это не взятка, мы просим некоторого излишнего внимания к нашим больным, некоторые, может быть, добавочной работы. Дело, видите ли, в том, что они плохо питались, и у них нет, понимаете, родственников. Я без пшеничной муки возьму их к себе, если вы хотите. Сколько их?» «Сейчас я привез 3, но, вероятно, еще привезу». «Ну, идемте». Я и Антон идем за сестрой. Антон хитро щурит глаза и кивает на сестру, но, видимо, и он поражен таким оборотом дела. Он покорно принимает мое нежелание отвечать его гримасам. Сестра нас проводит в какую-то комнату в дальнем углу больницы. Антон привел наших больных. У всех, конечно, тиф. Дежурный фельдшер несколько удивленно рассматривает наше ватное одеяло, но сестра убедительным голосом говорит ему: «Это из колонии имени Горького. Отправьте их в мою палату». «А разве у вас есть места?» «Это мы устроим. Двое сегодня выписываются, а третью кровать найдем, где поставить». Белухин весело с нами прощается. «Привозите, еще теплее будет». Его желание мы исполнили через день. Привезли Голоса и Шнайдера. А через неделю еще троих. На этом, к счастью, и кончилось. Несколько раз Антон заезжал в больницу и узнавал у сестры, в каком положении наши дела. Тифу не удалось ничего поделать с колонистами. Мы уже собирались кое за кем ехать в город, как вдруг в звенящий весенний полдень из лесу вышла тень, завернутая в ватное одеяло. Тень прямо вошла в кузницу и запищала: «Ну, хлебные токари, как вы тут живете? А ты все читаешь? Смотри, вон у тебя мозговая нитка из уха лезет». Ребята пришли в восторг. Белухин, хоть и худой и почерневший, был по-прежнему весел и ничего не боялся в жизни. Екатерина Григорьевна накинулась на него, зачем пришел пешком, почему не подождал, пока приедут. «Видите ли, Екатерина Григорьевна, я бы и подождал, но очень уж по шамовке соскучился. Как подумаю, там же наши житный хлеб едят, и кондер едят, и кашу едят по полной миске, так понимаете, такая тоска у меня по всей психологии распространяется. Не могу я наблюдать, как они этот габерсуп... Ха-ха-ха-ха!» «Что за габерсуп?» «Да это, знаете, Гоголь такой суп изобразил, так мне страшно понравилось». О габерсупе идет речь в пьесе русского писателя Николая Васильевича Гоголя 1809-1852 годы жизни. «Ревизор». Постановка 1836 года. Первый акт, третье действие. «И в больнице этот габерсуп полюбили употреблять. А я как увижу его, так такая смешливость в моем организме. Не могу себя никак приспособить. Хохочу и все. Аж сестра уже ругаться начала, а мне после того еще охотнее. Смеюсь и смеюсь. Как вспомню габерсуп. А есть никак не могу. Только за ложку умираю со смеху. Так я и ушел от них. У вас что, обедали? Каша, небось, сегодня?» Екатерина Григорьевна достала где-то молока. Нельзя же больному сразу кашу. Белухин радостно поблагодарил: «Вот спасибо, уважили умирающего». Но молоко все же вылил в кашу. Екатерина Григорьевна махнула на него рукой. Скоро возвратились и остальные. Сестре Антон отвез на квартиру мешок белой муки.